Консенсус и разногласия. Скрывавшееся за проявленным по отношению к Хрущеву единодушием значительные расхождения внутри новой руководящей группы обусловили ее попытки вести центристскую политику, уравновешивать разнонаправленные тенденции, которые в условиях концентрации реальной власти в руках небольшой группы лиц неминуемо оборачивались персонализацией политических разногласий. Поскольку же официально новая ситуация представлялась как последовательное возвращение к практике коллегиального руководства, оставалось лишь прибегнуть к классическому в таких случаях приему, каковым является компромисс. Искомый компромисс должен был иметь долгую жизнь, поскольку, независимо от существовавших между членами руководства расхождений, все они стремились стабилизировать и сбалансировать потенциал и интересы различных бюрократических структур и постараться как можно дольше удержать свою коллективную власть, исключая любые альтернативы ей. Это означало отказ от рассмотрения проблем, могущих вызвать конфликт, от принципиальных споров, означало культ прагматизма, возведенного в систему, и, в конечном счете, застой. Консенсус, в основном политическая стабильность и удержание власти, не исключал, как мы видели, ни расхождений, ни приглушенных конфликтов. Эти конфликты разрешались при закрытых дверях, не успевая разрастись в большой политический кризис. Главным источником расхождений и потенциальных конфликтов было разное понимание смысла экономической реформы. Защитники децентрализации в рамках прежней административно-командной системы находились в резкой оппозиции по отношению к сторонникам оживления рыночных отношений. По мнению Брезлауэра, обязательность консенсуса между руководителями исключала подлинные решения таких важных проблем, как повышение эффективности аграрного производства, опережающих темпов развития легкой промышленности и сельского хозяйства, разрыв в уровне жизни города и села, вопросы сочетания моральных и материальных стимулов труда, совершенствование политико-административной системы и места рынка. До середины 70-х годов главными протагонистами в выборе экономической стратегии были Брежнев и Косыгин. Для первого приоритеты выстраивались в следующем порядке: сельское хозяйство, тяжелая индустрия, оборона. После 72-го года к ним добавилось освоение Сибири. Предпочтения второго были отданы легкой промышленности, основе повышения уровня жизни граждан. Чехословацкий кризис, который заставил задуматься над связью между экономическими реформами, способствующими повышению благосостояния народа, и кризисом политической системы советского типа, эскалация американской интервенции во Вьетнаме, воспринимавшейся как потенциальная угроза, благоприятствовали утверждению, начиная с 70-71 годов, более консервативных экономических тенденций, выражавшихся Брежневым, и именно в тот момент, когда правящая верхушка признала его верховенство. Такой выбор предопределял ряд других, не менее важных решений. Они касались самостоятельности, которую следовало предоставлять тем, кто был действительно компетентен в вопросах управления экономикой и государством. Для изучения этих вопросов по инициативе Косыгина в 1970 году был основан Институт управления народным хозяйством, во главе которого стал его зять Гвишиани. Подбор сотрудников и слушателей осуществлялся здесь по конкурсу на основании их компетенции, способствуя таким образом росту новой категории руководителей экономики, находящихся в полном согласии с советской системой, знавших тенденции в мировой экономике, руководителей деятельных, разбиравшихся в тонкостях администрирования и выражавших интересы представляемых ими отраслей. Их естественной склонностью было решать политические проблемы, исходя из прагматических соображений, оставляя в стороне аспекты, относящиеся к доктрине и идеологии. Противостоявшие этой технократической тенденции Брежнев и еще более Суслов, бдительный страж чистоты идеологии, не переставали подчеркивать ведущую роль партийности, первого условия, необходимого для занятия ответственного поста в любой области. Проповедовавшиеся Брежневым и Сусловым наиболее консервативные тенденции преобладали в 1972-73 годах и окончательно утвердились во второй половине этого десятилетия после 25-го съезда КПСС в марте 76-го года, не приведя, однако, к отставке Косыгина. Ослабление позиций Подгорного и Шелепина, которые к концу 65-го года утратили ряд своих функций, было связано с личным соперничеством, особенно между Подгорным и Брежневым, и столкновением амбиций. Тем не менее, Подгорный, назначенный на почетный пост председателя Президиума Верховного Совета, как и Шелепин, ставший председателем Центрального Совета профсоюзов, были отстранены от подлинной государственной власти без лишнего шума и драматизма. Окончательная отставка Подгорного последовала лишь через 12 лет, в 1977 году. Неизменность и значимость интересов, сплотивших правящую верхушку, несмотря на все расхождения, позволили придать политической борьбе против отдельных лиц, удаляемых по тому или иному поводу, мирный и официальный характер. Другие изменения в составе высших партийных органов осуществлялись также без шума во время пленумов ЦК, а не на съездах. Как правило, отставникам приписывались те или иные ошибки, политические или административные. Так, например, Шелест поплатился за свою терпимость, кстати, весьма относительную, к украинскому национализму, Полянский — за провал сельскохозяйственной политики. Наиболее заметной тенденцией обновления Политбюро и секретариата стал наплыв представителей из региональных удельных княжеств. Эти изменения имели большее значение, чем полагали в середине 70-х годов, поскольку спустя 10 лет после отставки Хрущева в Политбюро осталось всего лишь 7, правда, самых пожилых и влиятельных, из 17 членов и кандидатов октября 64-го года. Особенно заметным было продвижение тех руководителей, карьера которых теснейшим образом была связана с упрочением положения лидера новой партийной верхушки Брежнева, ставшего на 23-м съезде в апреле 66-го года генеральным секретарем ЦК КПСС. Это была в основном днепропетровская группировка из города, где еще до войны с Германией Брежнев начал свою политическую карьеру. В нее входили Кириленко, сменивший в 66-м году в секретариате ЦК Подгорного, Черненко, Кунаев, Щербицкий, Щелоков. Потенциальным источником напряженности в государственной системе, которая претендовала на справедливое представление и примирение интересов различных бюрократических структур и групп населения, были отношения между армией и партией. Правящей группе, тем не менее, было по силам, употребляя принятое выражение, организовывать и вдохновлять деятельность вооруженных сил через армейские политорганы, зависевшие от соответствующего отдела секретариата ЦК, а также благодаря искусной политике балансирования между приверженцами обычных вооружений и борцами за расширение сферы применения ядерного оружия. Преследуя собственные интересы, армия активно поддерживала сторонников приоритета тяжелой промышленности, военно-промышленного комплекса и оборонных отраслей, то есть Брежнева и Суслова, хотя последние одобрили возросший контроль партии над армией. На 23-м съезде КПСС Суслов заявил, что время жертв еще не прошло, поскольку объективная действительность требует продолжать политику первоочередного внимания к нуждам обороны. В начале 1966 года военные добились ряда успехов. Партийное руководство вернулось к рассмотрению ранее объявленного сокращения военных расходов. Генерал Устинов был введен в секретариат и в политбюро ЦК в качестве кандидата. 23-й съезд стал началом более жесткого внешнеполитического курса, поднявшего значение военных. На съезде было заявлено, что если мирное сосуществование и допустимо между Востоком и Западом, тем не менее отношения между двумя лагерями являются более напряженными, чем когда-либо. В первую очередь имелся в виду революционный процесс в странах третьего мира, тесно связанный с судьбой социалистического лагеря. После смерти в марте 1967 года министра обороны маршала Малиновского военные настояли на назначении на этот пост маршала Гречко. Они были против кандидатуры генерала Устинова, которого поддерживали партийные руководители. Гречко же не скомпрометировал себя в глазах военных причастностью к гражданскому аппарату, как это было в случае с Устиновым, получившим генеральское звание, работая в оборонной промышленности. И только после смерти Гречко в апреле 1976 года министром обороны был назначен Устинов. 7 мая 1976 года Брежнев стал маршалом Советского Союза. Облачаясь в военную форму, высшее партийное лицо торжественно объявило о совпадении, более того, о симбиозе коммунистических и военных интересов, перемешав идеалы армии с социальными идеалами партии. В то же время для партии это был способ использовать военный престиж в своих целях и утвердить себя политическим представителем армейских интересов. Став образцом социальной организации, в тот момент, когда военно-патриотический пафос был направлен на то, чтобы затушевать прозаические трудности будней, и укрепив свое положение благодаря приоритету, отданному военным расходам, что позволяло стране вести международную политику сверхдержавы, армия, как и прежде, осталась под властью гражданских лиц, тех, кто сделал свою карьеру в политическом аппарате, но защищал требования, интересы и привилегии военных.